Часть первая. Один. Захрустел раздавливаемый уголь, раздалось пыхтение, топот ног по крыше сарая, косо поднимающийся к самому окну, скрип отворяемой рамы, и там, в другой комнате, он неуклюже спрыгнул на пол. «Что?» Проснувшаяся Анна, посвечивая белым плечом, приподнялась в постели. «Спи. Квартирант явился». Эд встал, натянул брюки, вышел в коридор и заглянул в другую комнату. Дверей в нее не существовало. Лысый, чернобородый революционер в потертом черном пиджаке вынимал из карманов слои бумаг. «Добрый вечер». Ночь. Эд чувствовал себя хозяином квартиры. Директорский сын Борька оставил ему квартиру до самого августа. Революционера Эд получил довеском к квартире. Как мясники имеют право дать тебе к мясу кость, впрочем, не слишком большую, так Борька всучил Эду революционера. «Иногда Володя будет приходить спать», — сказал Борька. Эд предпочел бы, чтобы он не приходил. Не потому что революционер плох, а потому что получается, что Эд опять живет с кем-то. Он в первый раз в жизни получил во владение целую квартиру, пусть и крошечную, с мышами и тараканами и облезлым холодным туалетом. Расколотая ваза его покрыта несмываемыми гангренозными пятнами. Но квартиру! В цокольном этаже школы в Уланском переулке, вход со двора. Борькин отец некогда был директором этой школы. Когда же он умер, учебные власти постеснялись выгнать Борьку Кушера, его мать и сестру. Так они и остались жить в школе. Сейчас сестра вышла замуж, получила большую квартиру, и Борькина кушеровская мать переселилась к сестре. Борька один живет в Уланском и дружит с богемой. Богема ходит к нему пьяная, кричит, спорит, и начальство школы желает выжить Борьку. Однако это не просто сделать — выгнать сына, покойного, заслуженного директора из квартиры. «Еле свалил от пидоров. Ёбаное ГБ. 2 часа их по городу морочил». Выложив на тахту бумаги, революционер снимает пиджак. «Садись». Он провозит по полу один из стульев. «Тише, Анна спит». «Извини, забыл». Революционер вынимает из брючного кармана мешочек с табаком и, оторвав от лежащей на столе газеты «Известия» полосу, скручивает цигарку. Закуривает. Табак вонючий, так называемая махорка. «Самиздат?» Эд кивает в сторону принесенных Володькой бумаг. «Угу. Начало ракового корпуса Солженицына и мои показания Марченко». «Не боишься таскать с собой?» «Боишься, не боишься, надо. Слушай, Эд». Лицо революционера проясняется, он вскидывает ногу на ногу. Эд видит перед собой близко расшлепанный, нечищенный ботинок революционера. «Хочешь внести свой вклад в общее дело? Перепечатай хотя бы пару глав Марченко, а?» «Не могу. Скорость у меня небольшая, и мне свои вещи печатать нужно. Новый сборник». «Ты не понимаешь, как важно распространить Марченко, чтобы люди знали, что происходит». «Понимаю, но для меня мои стихи важнее». «Да ты хоть читал Марченко, Эд?» Революционер выдыхает вонючее облако дыма. Закрыв глаза, по запаху можно сказать, что это казарма, вокзал или тюрьма, а не Борькина квартира. Революционер отсидел свои 6 лет и вынес из мест заключения неуничтожимые привычки. Курит махорку, ругается как блатной, а между тем по происхождению он — интеллигентный человек. Отец его был историк, эсер и в прошлом даже террорист. Володька — потомственный революционер. В первый раз его арестовали в 1948 году. За призыв убивать председателей колхозов. Коллективизация Володьки не импонировала. Революционеру было тогда 18 лет. Разве нормальный человек будет призывать убивать председателей колхозов? Вряд ли. Нет, не читал. А кто он такой? Ой, бля, молодые люди, ничто-то вас не интересует. Положив цигарку в раковину пепельницу, революционер встает и, найдя среди хаоса бумаг на продавленной Борькиной тахте нужную ему пачку, протягивает поэту. «На, читай! Это окончание. Начало должно быть где-то у Борьки. В ящиках стола, наверное. Читай сейчас, потому что завтра я должен все это отнести одной нашей девочке-машинистке. Потому Софья Васильевна так и сильна, что все вы не хотите палец о палец ударить, чтобы ее свалить». Эд думает, что Бородатый слишком много на себя берет. Советскую власть, Софью Васильевну, он собирается сваливать. Лучше бы туфли почистил, неряха. Однако он не возражает революционеру. Володьке под 40, он побывал в лагерях и тюрьмах, и Эд, хотя и имеющий не совсем обычное для молодого человека его возраста криминальное прошлое, все же щенок по сравнению с заматерелым, воняющим махоркой и улицами Москвы Володькой-революционером. Он берет папиросные бумаги, тусклые буквы едва видны, листки, и вглядывается в них. «Десятая копия?» — спрашивает он, вдвинувшегося в стол революционера насмешливо. «Думаю, шестая. Слушай, ты читай, но с расспросами ко мне не лезь. Я обещал Якиру статью к утру». Якиру он обещал. Сын красного командарма Петр Якир — Володькин приятель по революционной борьбе. Вместе они, по рассказам Володьки, постоянно наебывают ГБ. Ловко скрываются в лабиринтах московских проходных дворов, прячутся, уходят от слежки, оставляя глупых КГБшников с носом. В описаниях Володьки ГБшники, они же чекисты, выглядят такими же глупыми и злыми, как немцы в советских послевоенных фильмах. Растяпы, недотёпы. Володька же, Якир, фигурирующий в историях революционера под именем Петька, и их друзья предстают перед слушателем красочных Володькиных приключений, подобными Робин Гуду и его лесным братьям, сильными, смелыми, умными. Эду приходилось сталкиваться с парой чекистов в его жизни. Сказать, что они были особенно глупы, он не может. Слушая же революционера, можно подумать, что в КГБ сдают экзамены по глупости. Мало верится. Эд отодвигает бумаги с края тахты и усаживается в продавленную поколениями кушеров яму. К 6 утра, не дочитав десятка страниц, в состоянии полного ужаса он уходит в постель к теплой Анне. «А?» — вздрагивает Анна. «Спи». Обхватив большой зад подруги, Эд размышляет. Неужели так все и есть, как этот Марченко пишет? И неужели человек может отрезать себе член и бросить его из окна к ногам, идущей на работу тюремной докторши Суки? Представив себе отрезанный член, Эд дергается, ему становится холодно, и он плотнее прижимается к Анне. А суп из крови? Неужели так вот один зэк может открыть себе вены, а другой подставить тарелку, накрошить в кровь хлеба и жрать кровь с хлебом? Ой! Он чувствует во рту вкус кровяного супа с хлебом, и тошнота внезапно подступает к горлу. Блять, мать-перемать Володьку и этого его Марченко! Он вскакивает и выходит в коридор голым. В Москве май. Но в Борькиной цокольной квартирке холодно, а в туалете и еще холоднее. Сорвав с гвоздя тряпку для мытья полов, Эд бросает ее на пол перед гангренозным унитазом и опускается на колени. Засовывает два пальца в рот. Боже, как противно! Пальцами он дотягивается до малого язычка в глубине горла, испытанный прием, и трет его. Конвульсии волною сокращают пищевод. Несколько кружков колбасы и макароны разумеется, уже полупереваренные, изрыгаются в вазу унитаза и смешиваются с вонючей водой. Вкус теплой крови соседа по камере еще и еще заставляет сокращаться пищевод поэта. Проделав операцию несколько раз, он встает и направляется в кухню. Умыться можно только там, уборки в квартире нет ни душа, ни ванной. И горячей воды нет. Проходя мимо революционеровой комнаты, он видит, что тот лежит на спине, покрытый старым одеялом. Одеяло короткое, и потому ступни в грубо вязанных носках торчат неприкрытые. Борода покоится на одеяле. Со стороны можно подумать, что это труп революционера, а не живой революционер. Только тихий храп свидетельствует, что революционер живой. «Сука», — думает Эд неприязненно, — «дал мне эти ужасы читать. Нахуй мне ужасы? Я и из семьи свалил, и из Харькова уехал, чтобы жить подальше от простых людей и от их ужасов». «Анна», — шепчет он, улегшись в постель. «Что?» Она, оказывается, не спит. Она слышала, должно быть, как его рвало. «Как ты думаешь, может человек отрезать себе член и вышвырнуть его в окно под ноги обидчицы докторши?» «Что ты несешь, Эд? Спи!» Голос у Анны злой. «Она всегда зла, когда ее разбудишь». «А думаешь, правда, человек может накрошить в кровь приятеля хлеб и жрать этот супчик ложкой?» «Черный юмор, да? Ты что, трагедию в стиле Хармса всю ночь сочинял?» «Нет. Володька дал Марченко почитать». Анна глубоко вздыхает и встает. Большое тело смутно белеет в сумеречности комнаты. В щель между шторой и окном вонзились осколки нового дня. Анна натягивает через голову платье и выходит из комнаты. Пошла в туалет. Натянув на голову одеяло, Эд некоторое время лежит, пытаясь заснуть. В мутном бульоне сна кипят куски тюремного хлеба, съеденные днем куски докторской колбасы, макароны, Володькина, черно-седая борода, отрезанные члены и множество истертых на сгибах листков папиросной бумаги. Марченко, Солженицын, Солженицын, Марченко. Мутный бульон краснеет, становится тяжелой цементной жижей, которую размешивает ржавая металлическая лопасть. Лопасть размешивает кровавый цемент внутри гангренозного Борькиного унитаза. Кровавая жижа застывает на глазах и, наконец, останавливается, превратившись в камень, замерзший навечно в последнем витке вулканического кипения. Такие застывшие последние всплески вулкана Эд увидит позднее в геологическом заповеднике, в Коктебельских горах. Входит Анна, снимает платье, вздыхает и ложится. Тянет на себя одеяло. «Ум!» — мычит поэт, сопротивляясь. И засыпает.